пути удалого укачало. Он перестал буянить и только заткнул уши, чтобы не слышать, как Ксения размышляет вслух об их будущей счастливой жизни. Антонина не ожидала поздних гостей. «Ксюша!» — сказала она. «А я вас завтра звала!» Антонина отличалась удивительной бестактностью. «Ничего», — ответила Ксения, — «мы ненадолго». «А Корнелий придет?» — спросила Антонина. «Мой-то дрыхнет. На футбол ходил, вот и дрыхнет. Только пирога не жди, пирог я на завтра запланировала. Придется кого-то еще звать на завтра вместо тебя». «Как здоровье, Ксения? Ноги не беспокоят?» Ноги болели не у Ксении, а у ее двоюродной сестры Насти. Но Ксения спорить не стала, да и не было никакой возможности спорить, если ты пришла к тетке Антонине. «Ты проходи», — сказала Антонина. «Чего стоишь в прихожей?» Ксения послушно прошла в комнату, тесно заставленную мебелью. Потому что Антонина любила покупать новые вещи, но не могла заставить себя расстаться со старыми. На тахте, сжатой между двумя буфетами, старым и новым, лежал Антонинин муж Геннадий. Такой же сухой, жилистый и длинноносый, как Антонина. И, закрыв голову газетой, делал вид, что спит. Надеялся, что его не тронут и уйдут в другую комнату. «Вставай!» — сказала строго Антонина. «Развлекай гостей, я пойду чай поставлю». «Нет хуже, чем гость не ко времени. А твой-то где?» «Со мной», — лукаво ответила Ксения. «А-а-а», — согласилась Антонина, которая, как всегда, слушала плохо и была занята своими мыслями. «Никогда он ко мне не приходит, брезгует. Ты вставай, Геннадий, вставай!» И Антонина ушла на кухню, оставив Ксению на попечение мужа, который так и не снял с лица газету. В другой раз Ксения, может быть, и обиделась бы, ушла. Но сейчас понимала, что явилась к людям, когда не звали, а потому сама виновата. Минут через пять, в течение которых в комнате царило молчание, нарушаемое лишь демонстративным посапыванием Геннадия, вернулась Антонина. «Так и знала», — сказала она. «Ты, глупая, сидишь словно клуша, а мой изображает из себя спящую красавицу. Ну уж это слишком!» Антонина, быстро и споро накрывая на стол, выкроила секунду, чтобы потянуть мужа за ногу. «О, племянница!» — сказал Геннадий, словно и в самом деле только проснулся. «А где Корнелий?» «Здесь он». «Ага», — сказал Геннадий. Он в одних носках подошел к столу и сел напротив Ксении. «Я тоже по гостям ходить не терплю. Все это сплошные бабские разговоры. Нет, меня не затянешь». «Шш!» — сказала она строго. «Чего?» — удивился дядя Геннадий. «Не тебе», — сказала Ксения. «Это я Удалову!» Удалов больше не двигался. Он испугался, что его будут показывать. А это было унижение хуже смерти. Тут Антонина принесла самовар. Сели пить чай. «Ты сумку со стола убери!» Сказал Антонина племяннице. «Не дело сумку на столе держать!» Ксения улыбнулась, но сумку убрала, поставила на пол между туфель, чтобы кто случайно не задел, потому что очень любила своего Корнелия. От толчка Корнелий сказал «Ой». «Все-таки», — сказала Ксения сладким голосом, чтобы заглушить крик мужа, а также навести разговор на нужную тему. «Все-таки, будь моя воля, я бы мужиков далеко не отпускала». «Ну, отработал, пришел домой, а дальше никуда». «Всю жизнь мучаюсь», — ответила Антонина в сердцах. «Всю жизнь!» «Это есть спесь и тщеславие», — сказал дядя Геннадий. «Ты нам по маленькой не подставишь по случаю праздника?» «Молчи», — ответила Антонина. «В одиночестве пить алкоголизм. Сам же читал в журнале «Здоровье». «Если по маленькой не алкоголизм, а удовольствие. Ведь и Ксения не откажется». «Не откажешься, Ксюша?» Дядя Геннадий глядел на племянницу с надеждой. «Не откажусь», — ответила Ксения. «И Корнелий не откажется». Тут тетя Антонина не выдержала. «Ксюша, ты здорова?» — спросила она. «Если что, аспирину дам. Я же заметила, думаешь, глухая». «Ты все твердишь, со мной Корнелий, рядом Корнелий, а мы-то видим, что его нет. Ты говори всю правду. Может, ушел совсем? Может, что случилось? Может, кого еще нашел?» «Ой, нет, тетя Антонина», — сказала Ксения. Она так и лучилась удовольствием. «Только с мужем обращаться надо уметь. Вот ты всю жизнь прожила с дядей Геннадием, а он тебя избегает». «Я бы от нее в Австралию убежал, к антиподам», — сказал Геннадий. «Может, еще завербуюсь на Сахалин». «Молчи», — ответил Антонина. «Все равно выпить не дам». Потом Антонина обернулась к племяннице и сказала назидательно. «Мужчину не удержишь. Мужчина такое дикое животное, что требует свободы. Так что привыкай. К себе его не привяжешь и в сумку не положишь». «Это точно», — сказал дядя Геннадий. Наступил миг Ксениного торжества. «Кто не положит, — сказала она, — а кто и положит?» С этими словами она достала сумку из-под стола, поставила ее рядом с чашкой и сказала, расстегивая: «Может, тетя Корнелию чайку нальешь? А то он у меня не ужинавший». Она извлекла из сумки сопротивляющегося ногого человечка и двумя пальцами поставила на стол. «Вот он, мой ласковый», — сказала она. Ласковый стоял, согнувшись, стеснялся и готов был плакать. «Господи!» — сказала Антонина. «Ты что же с мужем сделала, безобразница?» «Уменьшила его», — ответила Ксения, — «до удобного размера, чтобы носить с собой и не расставаться в выходные дни. Добрые люди помогли, дали средства». «Так нельзя», — сказал Геннадий. «Это уж слишком. Если вы, бабы, будете своих мужей приводить в такое состояние, это вам добром не пройдет». «Не пройдет!» — закричал комаром Удалов. «Я требую развода при свидетелях!» «Не спеши!» — сказала рассудительная Антонина. «Ты у своих, не опасайся. Мы тут в семье все и уладим». Потом она поглядела на Ксению сукоризной. «Ну зачем ты так, Ксюша? Мужчине перед людьми стыдно. Ему же на службу идти. А как он такой жалкий на службу пойдет? Кто его слушаться будет? А если его завтра в горсовет вызовут?» «Я требую развода», — настаивал Удалов. Он забыл о своей ноготе и бегал между чашек, норовя прорваться к Ксении. А Ксения отодвигала его ложкой от края стола, чтобы не свалился. «А ты помолчи», — сказала ему Антонина. «Прикрой стыд, не маленький». Удалов опомнился, метнулся к чайнику с заваркой, но укрыться за ним не смог. В полном отчаянии схватился за край полулитровой банки с вареньем, подтянулся и перевалился внутрь. «Не беспокойтесь, тетечка», — сказала Ксения, следя, чтобы Удалов не утонул. «Это только на выходные и на праздники. С понедельника он придет в состояние». «Не одобряю», — сказала Антонина. Она многого не одобряла. И шумела Антонина не из любви к Удалову, не из жалости, а из боязни всякого новшества, пускай даже и на первый взгляд новшества, удобного для женщин. «А ты вылезай!» — строго приказал Антонина Удалову. «После тебя продукт придется выкидывать!» «А ты вынь меня!» — пискнул Удалов. «Я же сам не вылезу!» Голосок у него стал слабенький, еле доносился из банки. «Пчела!» — закричал Удалов. Пчела и в самом деле кружилась над ним, примериваясь. И спокойно могла бы закусать Удалова до смерти. Теперь ему многое грозило смертью. Ксения вскочила, достала платок и стала гонять пчелу. Антонина, чем больше смотрела на это безобразие, тем больше сердилась, мрачнела и даже совсем замолкла, как пар в котле, прежде чем произойдет взрыв. Чувствуя это и не желая терять времени понапрасну, дядя Геннадий тихо встал из-за стола, подмигнул Удалову, которому проникся сочувствием, и на цыпочках отошел к буфету. Открыл его и налил из графина себе стакан, а Удалову в маленькую рюмочку, которая хоть и маленькая, а для Удалова была как ведро. Прогнав пчелу, Ксения достала Удалова двумя пальцами из варенья и, налив в блюдце горячей заварки из чайника и подув в нее, чтобы не обжечь мужа, окунула в заварку Удалова. Тому было горячо, он сопротивлялся, а Ксения смывала с него сироп и ягоды и приговаривала. «Потерпи, цыпочка, потерпи, лапочка!» «Вот что!» — взорвалась, наконец, тетя Антонина. «Я тебя, Ксения, сегодня не звала, так что можешь идти домой. В милицию я на твое поведение, так и быть, жаловаться не пойду, но матери твоей непременно сообщу». «Дожили! С голым карликом заявилась! А ты, Геннадий, рюмки спрячь! Не время пить!» «Тоня!» — сказал Геннадий миролюбиво. Но стакан отставил и рюмку от Удалова отодвинул. «Может, это в Париже так с мужьями поступают, но у себя мы этого не позволим. В крайнем случае в газету напишу, там меня знают. А то сегодня я тебя, а завтра ты меня. Человек человеку волк, да?» «Тетя Тоня!» — пыталась возразить Ксения. «Это же для его блага, чтобы муж не пил, не гулял, был при доме. Это же любовь!» Но Антонина подошла к Геннадию, вцепилась пятерней ему в седые волосы, будто испугалась, как бы он и на самом деле не уменьшился, и ответила твердо. «Я своего в обиду не дам. Пусть какой ни на есть паршивый да гулящий, но такой уж мне достался и менять его не буду. Живи со своими штучками, как ты того пожелаешь, но нас уволь. И если еще раз посмеешь с этим уродом ко мне в дом прийти, с порога выгоню. Иди!» Тут Антонина еще раз взглянула на бывшего Удалова, потерявшего от унижения и мучения дар речи. И по щекам ее неожиданно покатились слезы. Ксения поняла, что делать ей в этом доме больше нечего. Она быстро затолкала мужа в сумочку и, не допив чая, пошла к двери. Антонина ее провожать не стала, а когда племянница ушла, повернулась к мужу и сказала сквозь слезы. «Если выпить хочется, то выпей маленькую». «Нет уж, спасибо», — сказал Геннадий, который тоже внутренне переживал эту тяжелую сцену. И дала себе слово сдерживаться и старика не пилить. И держала это слово 2 дня, не меньше. Ксения шла домой не спеша, переживала разлад в семье. Сумка раскачивалась в руке и Удалова бросала из угла в угол. Он хватался за вату, стонал и пытался слезать с себя остатки вишневого варенья. К приходу домой настроение Ксении немного улучшилось. Она поставила сумку на трильяж между духами и пудрой, а сама улеглась спать. Решила, что завтра покажет Удалова подруге Римме, которая работала в женской парикмахерской и была большой модницей. И с этой мыслью Ксения счастливо заснула, закрыв дверь в соседнюю комнату, чтобы ночью Удалов криками или стонами не мешал ей спать. Ей снилось, как все женщины города ходят по улицам и носят в сумках, а то и водят на голубых ленточках своих мужчин. Все спали в 16-м доме. Лишь Удалов мучился, словно граф Монте-Кристо в своей тюрьме, и кипел местью. Он уж проверил все швы и углы в сумке, но швы были крепкие, а нитки для него, как канаты, не разорвешь. И ножа нет. Даже перочинный ножик остался в кармане утерянных при уменьшении брюк. Удалов попробовал подпрыгнуть, чтобы достать до потолка, но потолок сумки был далек, не достать. Удалов присел на вату, стараясь придумать какой-нибудь выход и мечтая о том, как, выбравшись наружу, он навсегда уйдет из дома и будет лишь раз в месяц присылать деньги на воспитание детей. Детей было жалко. Вдруг Удалову показалось, что потолок чуть приблизился. И стенки сумки тоже приблизились. Несмотря на кромешную тьму, ощущение это было совершенно явственным. Удалов протянул руку вперед, и она уткнулась в материю. Удалов поднялся, без труда дотянулся до крышки. И тут он понял, что действие крупинки кончается. «Ура!» — сказал он шепотом, чтобы не разбудить Ксению и не нарушить благоприятного процесса роста. Еще ни один ребенок на свете так не радовался росту, как радовался Удалов. Тягостный плен кончался. Без труда Удалов провел рукой по потолку. Но застежка молнии находилась снаружи, становилось тесно. Пришлось сесть. И тут Удалов немного испугался. Стенки сумки крепкие, так можно и задохнуться. Рост все ускорялся. Удалов даже не успел позвать на помощь, как его тесно сдавила материя. Сумка оказалась, как назло, крепкой. Голова вжалась в плечи, и коленки отчаянно вдавливались в ребра. И когда Удалов уже готов был завопить от боли и ужаса, сумка со страшным треском разлетелась в клочки, а Удалов грохнулся на пол. С любимыми комнатными растениями Ксении. От люстры осталась всего одна голая лампочка. И эта лампочка сама по себе загорелась и осветила помещение, по которому не в силах остановиться, носились в разные стороны разбитые и поломанные предметы. Удалов слушал этот грохот и наблюдал разрушение, словно прелестный сердцу балетный спектакль, потому что им владело чувство мести, и месть эта была удовлетворена. И по мере того, как разрушение комнаты, в которой было совершено посягательство на самое дорогое, на личную свободу Удалова, заканчивалось. Удалова охватило внутреннее удовлетворение и даже удовольствие. Он уже не сердился ни на Ксению, не на слишком изобретательного Минца. Когда через полторы минуты, теряя на бегу бегуди, в комнату ворвалась Ксения, она увидела жуткую картину Мамаева побоища. А на полу посреди этого сидел совершенно обнаженный Корнелий Удалов и приводил в порядок удочки, чего не успел сделать за ужином. Перед тем, как грохнуться в обморок, Ксения успела спросить. «Это все ты?» «Нет, ты», — ответил Удалов, перекусывая леску.